Владимир Святой. Владимир Святославович, князь киевский, с 1980 года. Умер в 1015 году. Рогнеда, дочь полоцкого князя Рогволда, жена князя Владимира Святославовича, умерла в 1000 году. У князя Святослава было три сына. Отправляясь в свой последний поход, он посадил старшего Ярополка вместо себя в Киеве, а младшего Олега отправил княжить к древлянам. Новгородцы, оставшиеся после перенесения в Киев столицы без верховной власти, тоже просили себе князя. Им достался третий сын Святослава — Владимир. Владимир не мог соперничать с братьями за лучшее место потому, что был рожден не от жены Святослава, а от сестры одного из дружинников Добрыни, сына Малка из города Любича. Звали ее Малуша. Она служила у суровой Ольги ключницей, у нее находились все ключи, но от Святослава запереться ей не удалось. Малуша не имела титула княгини, поэтому Владимира иногда даже называли «сыном рабыни». Но тем не менее с именем Владимира связана новая эпоха в жизни Киевской Руси. После смерти Святослава в русской земле оказалось сразу три государя. Ярополк правил в Киеве, Олег — в Древлянской земле, в Искоростене, а Владимир, сын Малуши, — в Новгороде. Отсутствие единовластия породило междоусобицу. Олег, обделенный великокняжеским престолом, таил обиду на старшего брата. Древляне, издавна настроенные против Киева, поддерживали его. Ярополк не умел твердо держать власть и полагался на совет приближенных. Однажды Олег встретил в древлянских лесах Люта, сына старого дружинника Свенельда. Разгневанный нарушением границ своего удела, Олег убил Люта. Суровое право того времени позволяло удельному князю вершить суд на своей земле. Отец убитого, знаменитый Свенельд, сподвижник Игоря, воспитатель Святослава, настроил Ярополка: «Пойди на брата и захвати волость его». Олег вышел навстречу Ярополку с дружиной, но был разбит и отступил в город Овруч. В столпотворении у ворот он упал с моста в ров, окружавший город, и погиб под телами людей и лошадей. Ярополк, движимый раскаянием, приказал отыскать Олега. Когда ему на ковре принесли окровавленный труп брата, он заплакал и сказал Свенельду: «Смотри, этого ты хотел». Узнав, что произошло, Владимир испугался и бежал из Новгорода за море. Спустя время вместе с воеводой Добрыней он собрал большое войско, нанял отряд варягов, снова захватил Новгород, где уже обосновались посадники Ярополка. Понимая, что мир все равно не восстановить, он послал сказать Ярополку: «Владимир идет на тебя, готовься с ним биться». Перед походом на Киев Владимир отправил послов в Полоцк, где княжил Рогволд. Желая обрести союзник, он попросил руку дочери полоцкого князя, красавицы Рогнеды. Рогнеду уже сватал Ярополк, хотя у него была жена, греческая монахиня, которую привез еще Святослав, как писал летописец, «красоты ради лица ее». Гордая князевна ответила послам: «Не хочу разуть сына рабыни». По русскому старинному свадебному обряду жена перед брачной ночью разувала своего мужа. Дважды оскорбленные таким отказом, за мать и за сестру, Владимир и Добрыня взяли Полоцк, убили Рогволда и двух его сыновей, сражавшихся вместе с отцом, а плененную дочь заставили стать женой князя. После этого войско пошло к Киеву. Ярополк боялся дать бой и затворился в городе. Его воевода по имени Блуд предал своего князя и согласился помочь Владимиру. Он научил Ярополка бежать из Киева, а потом уговорил пойти к брату с просьбой о мире. Верный дружинник Варяшка предупреждал: «Не ходи, убьют тебя». Но слабовольный Ярополк явился к брату с повинной. Два варяга пронзили его мечами. Увидев это, Варяшка бежал к печенегам и долго воевал против Владимира. Владимир, как когда-то вещий Олег, объединил Новгород и Киев и стал единовластным князем. Сразу после вступления в Киев варяги-наемники потребовали дать им город на разграбление, как и полагалось по военному обычаю того времени. Но Владимир не позволил грабить свою столицу, а варягов отправил в Царьград на службу к императору. Владимир расширил границы своей державы до Балтийского моря. Народы, жившие на его берегах, платили ему дань. Вместе с воеводой по имени Волчий Хвост и Добрыней он восстановил зависимость многих славянских племен от Киева, вел удачные войны с поляками и волжскими болгарами. После победы над болгарами князь хотел заставить их платить дань, но Добрыня, увидев, что все пленники в сапогах, сказал: «С этих дани не будет, поищем себе лапотников». По мнению воеводы, люди, сумевшие нажить либо добыть хорошую обувь и одежду, не станут терпеть рабского положения. Владимир согласился и заключил с побежденными союз. По преданию, у Владимира было несколько жен и 800 наложниц. Вдова Ярополка тоже стала его женой. От нее родился сын Святополк. О нем говорили, что он родился от двух отцов — Ярополка и Владимира. Рогнеда родила Владимиру 4 сыновей и 2 дочерей, но он все реже бывал у нее. Обиженная, она решилась на месть. Однажды, когда Владимир уснул подле нее, она хотела ударить его ножом, но Владимир проснулся и схватил ее за руку. «Уж горько мне! Отца моего ты убил, землю полонил, а теперь не любишь меня!» — воскликнула она. Владимир в гневе приказал надеть ей свадебное платье и готовиться к смерти. Когда он пришел казнить ее, навстречу ему шагнул старший сын Изяслав с мечом в детской руке. «Отец, ты не один здесь», — сказал он. Ребенок смутил отца. После совета с боярами Владимир выслал Рогнеду и Изяслава в пределы Полоцкого княжества, приказав построить для них город, названный именем сына — Изяславль. В первый год правления Владимир приказал поставить на берегу Днепра вырезанных из дерева богов, которым поклонялись тогда русские — Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса Дажбога с три бога. То же было сделано и в Новгороде, куда Владимир отправил посадником Добрыню. Идолам, по словам летописца, приносили жертвы, а в особо важных случаях даже человеческие. Мысли о вере очень занимали Владимира. К нему приходили проповедники из разных стран, всех он спрашивал: «Какова есть ваша вера?» Узнав, что мусульманские законы разрешают иметь много жен, Владимир заинтересовался. Но когда выяснилось, что мусульманам запрещается пить вино, сказал: «Руси есть веселье пити, не можем без того». Не поддался он и на уговоры Папы Римского. Более благосклонно отнесся Владимир к греческому философу, который пересказал ему Библию и объяснил христианскую православную веру. Особенно привлекло Владимира то, что последователи христианства должны воскреснуть после смерти и жить вечно. Князь собрал бояр и старцев обсудить, какую выбрать веру. «Знай, князь, своего никто не бранит, но хвалит», — сказали они и посоветовали отправить послов в разные страны, чтобы убедиться, какая вера лучше. Послы побывали у мусульман и сказали: «Недобр закон их, нет в нем веселья». Ездили к немцам, присутствовали на молебнах и сделали вывод: «Красоты не видели мы никакой». Когда же пришли они к грекам в Царьград, то были поражены пышностью и блеском православного служения. Особенно очаровало их церковное пение, и они сказали князю, что самая лучшая вера — греческое православное христианство. Бояре напомнили Владимиру, что бабка его, Ольга, крестилась в этой вере. Поразмыслив вместе со старцами, боярами и дружиной, Владимир решил принять православие. Он разрушил греческий город Корсунь на побережье Черного моря и пригрозил Византии, что сделает то же с Царьградом Константинополем, если греки не крестят его, а император не отдаст ему в жены свою сестру. Император, в надежде, что крещенная Русь будет менее опасным соседом, выполнил требования киевского князя. Крестившись на развалинах Корсуня, Владимир вернулся в Киев, крестил всех горожан в Днепре и заложил каменную церковь. Идолов, установленных раньше, порубили и сожгли. Перуна привязали к хвосту лошади и, избивая железными палками под плач народа, потащили с горы и бросили в Днепр. Когда идол поплыл по реке, то до самых порогов были поставлены люди, чтобы отталкивать его от берегов.